Можно ли полагаться на что-либо или кого-либо, кроме ведущего? Только на иерархию. Все остальное непрочно. Больше всего ненадежны слова и настроения человекообразных. В своих планах на будущее это приходится принимать в расчет. Психика человеческая неустойчива сама по себе, ибо ее состояние зависит от множества разных причин. Движение, происходящее в оболочках, и поток материальных частиц, текущих через каждую из них, показывают на то, что человек – это процесс. И жизнь заключается в смене явлений. Когда говорим о постоянстве, имеем в виду постоянство и незыблемость основ. И когда говорится, что не изменяем владыка, говорится о камне основания, который заложен во главу угла. Среди быстро проходящих дел человеческих, мелькающих в беспрерывной смене, камень основания остается неподвижным, ибо заложен на тысячелетия. В нем можно опору найти и мощь устойчивости. Я – камень вечного основания жизни.